кто-и-что. Какой-то певец, какой-то земский начальник. Вообразите, господин аббат, я с ужасом наблюдал, как он ест. Неопрятная борода. Вообще, нет, я стою твердо за кастовое начало. Каста прежде всего. Были интересные люди, интересные разговоры. Ничуть. Говорили какие-то глупости. Корчагины уже на отлете. Даже мебель в чехлах. Собираются на курорт. Сам Корчагин едет полоскать свой желудок в Карлсбад, его жена в Гамбург. Что-то скучно на немецких курортах. Я сам немец с головы до ног по крови, убеждениям и симпатиям, но не люблю наших курортов. Я люблю солнце, юг, забраться куда-нибудь в Соренто, смуглые, стройные, гибкие мальчики. Знаете, господин аббат, мы собирались, это было на Капри, в одной пещере на берегу моря. Искусственный грот, сооруженный Артуром Круппом. И вот мы возродили античность. Да-да, античность. Свет луны, факелы, вино. Мы изображали сатиров. У каждого были такие меховые панталоны, и мы гонялись за юными вакхами. Прелестные мальчики в леопардовых шкурах, на головах венки. Надо уметь развлекаться, создавать новые формы. Ах, милый аббат, сколько воспоминаний, как было весело! Бритая припудренная личка растянулась в улыбку, и веселящийся молодой человек провел языком по губам, искусно тронутым кармином. Сверкнули белые влажные зубы. Манега не слышал, он думал другое. Он спросил: «Много русских отправятся к нам в Австрию и Германию на курорт?» «Как?» «Да-да, много, очень много», — не сразу ответил вспугнутый, удивленный неожиданным вопросом барон. «Десятки тысяч, а может быть и больше». Дрогнули усы аббата. В глазах что-то вспыхнуло и погасло. «Что говорят у вас в департаменте?» «Мой приятель, граф Эберлинг, получил назначение на Балканы первым секретарем миссии». «Да, Бирючеев. Ах, этот Бирючеев. Какие он сегодня смешные анекдоты рассказывал. Вообще он комик, такой милый буфон. Когда был назначен Сребдольский министром, этот, ведь вы знаете, он дружил с покойным Эренталем, он никогда не расстается с моноклем, чуть ли не спит с ним. Когда его назначили, этот Бирючеев бегал по департаменту, вставив серебряный полтинник в глаз. Это было адски забавно». Аббат строго посмотрел на барона, и тот невольно съежился под этим властным приказывающим взглядом. «Барон, вы только что сказали, что вы немец с ног до головы. Недостаточно одних слов, необходимы дела, факты, поступки. Если вы узнаете что-нибудь интересное и полезное для срединных империй, вы должны сообщить либо мне, пока я здесь, либо тем, кого я вам укажу. В политике нет ни большого, ни малого, в политике все важно. Вы обещаете?» «Натурально обещаю. Разве можно отказать вам в чем-нибудь, милый аббат? И, наконец, я так высоко ценю императора Вильгельма. В таком случае...» «Да, вспомнил. Я никакого значения не придавал, но теперь, после ваших слов, может быть, это интересно, сегодня обедал у Корчагиных один чудак. Фамилия довольно плебейская, Корещенко. Из купцов, миллионер. Одевается как сапожник. По профессии, кажется, инженер. Инженер-дилетант. Учился в Нанси и еще где-то. Он работает, — он рассказывал, — над какими-то новыми истребителями. Это лодки, понимаете, лодки необыкновенной скорости. Там пушки и еще что-то. Говорил, что от его истребителей не спасется ни одна субмарина. И там есть радиотелеграф. Аббату